Глава 49. Люблин, 1884 год. Деньги, собранные мошенническим путем, не принесли Корнету счастья. Он вернулся в Монте-Карло, опять стал играть по-крупному и опять проигрался. А потом арест, обвинение в том, что русский Савин живет по чужим документам, и снова высылка в Россию. И в этот раз ему удалось бежать, напоив до бесчувствия своего внимательного конвоира, который был предупрежден о побегах арестованного. До Варшавы он зорко следил за Корнетом и везде следовал за ним, но в Польше, расслабившись, выпил сверх меры и заснул. Предприимчивый Корнет выскочил в форточку, деньги у него были, и он, сев в поезд, добрался до Люблина и, ни на что особо не надеясь, отправился к своему двоюродному брату Михаилу Ковалькову. Николай очень боялся, что законопослушный Ковальков сдаст его полиции, но ему было некуда деваться. Михаил принял его с радушием и вскоре знал о похождениях своего родственника все до мельчайших подробностей. Это не доставило ему радости. Он схватился за голову и принялся ходить из угла в угол, издавая что-то похожее на стон. «Господи, ну зачем ты появился?» Чуть не плача приговаривал Михаил с покрасневшими глазами. «Разве тебе не известно, что все это уже есть в русских газетах? А если и нет, то появится с минуты на минуту. Тебе нельзя оставаться в моем доме, потому что я дружу с прокурором и полицмейстером, которым наверняка знакома твоя физиономия». Он подошел к Савину, смирно сидевшему на стуле с высокой спинкой, и вцепился в его плечо. «Слушай, брат, немедленно уезжай отсюда. Немедленно, слышишь?» «Да я бы с радостью», — грустно ответил Николай. «Только объясни мне, как это сделать? Я хочу уехать подальше, скажем, в Англию или в Америку. Как ты понимаешь, документов у меня нет, денег в обрез». «О, Боже!» Михаил снова застонал. «И что прикажешь делать? Тебе остается только одно — помочь мне». Корнет распрямил плечи. «Миша, помоги. Я обещаю, что никогда тебя больше не потревожу. Ты человек из высшего общества, и ни одна душа не должна знать, кем тебе приходится Савин. Помоги, умоляю». Михаил сел напротив него и в волнении принялся стучать пальцами по столу. «Ладно», — он махнул рукой. «Действительно, мне ничего не остается, как помочь тебе». Ковальков достал визитную карточку и, обмакнув перо в чернильницу, что-то черканул на ней и передал брату. «Держи, я провожу тебя на вокзал. Скоро уходит поезд на Замостье. Есть такое захолустное местечко на австрийской границе. Доберешься до Замостья, отправишься по адресу, который я написал на визитке, передашь карточку некоему судье Бабянскому, да скажешь ему, что желаешь съездить на несколько дней в Краков по делам. Только загранпаспорта у тебя нет, и поэтому ты решил обратиться ко мне, чтобы я помог тебе в этом. Я же порекомендовал его и прошу оказать тебе всяческое содействие». Он сунул руку в карман и достал 100 рублей. «Держи, на всякий случай». Савин обнял брата. «Поверь, Миша, я этого никогда не забуду». Ковальков ничего не ответил, и Николай почувствовал, что сейчас единственное желание брата — никогда больше о нем не слышать. «Еще я подарю тебе чемодан», — сказал Михаил. «У тебя и вещей-то приличных нет. Сейчас тепло, но только одному Богу известно, сколько тебе суждено скитаться». Он позвонил в колокольчик, позвал слугу и приказал достать из кладовой старый чемодан и наполнить его ношенными, но еще приличными вещами, которые висели там же. Корнет снова прижал брата к широкой груди. «Миша, я обещаю тебе, что ты не пострадаешь», — произнес он со слезами на глазах. «Мне знакомо понятие чести». Ковальков сначала посмотрел на него, в его взгляде выражалось сомнение, потом на стенные часы и встал. «Надо торопиться, если ты хочешь успеть на поезд. Слуга принес чемодан, набитый костюмами и бельем, и Михаил с Николаем, выйдя из дома, поймали извозчика и поехали на станцию. Оказавшись на перроне, Ковальков занервничал, ожидая увидеть кого-нибудь из полицейских, но его опасения оказались напрасными. Двоюродному братцу, мошеннику международного уровня, несказанно везло. Михаил посадил его в полупустой поезд, помахал на прощание рукой, и когда вагоны тронулись, с облегчением вздохнул, думая, что впредь лучше держаться подальше от такого родственника. Савин же ехал в прекрасном расположении духа. Он был уверен, что некий Бабянский ему поможет. Ковальков занимал довольно видное положение в обществе, и ему никто не смел отказать. Корнет не ошибся. Он подъехал к маленькому дому судьи почти в полночь, упросил заспанную служанку, высунувшуюся в форточку, все же передать визитку господину судье, и через минуту был принят в доме как дорогой гость. Бабянский оказался низеньким, толстеньким, лысоватым мужчиной с добрыми карими глазами и широким толстым носом. Он засуетился возле корнета, как наседка возле цыплят, приказал служанке немедленно поить гостя чаем и с радостью заявил: «Вы не представляете, как я счастлив оказать услугу милейшему Михаилу Федоровичу!» Мужчина довольно крякнул. «Тем более, эта услуга для меня пустяковая. Паспорт вам не понадобится. Я провезу вас через границу на своем участке. Достаточно всего лишь моего присутствия, чтобы вас пропустили». Корнет крепко и чувственно пожал ему руку. «Большое спасибо, мой дорогой друг». что вы, это вам спасибо, что навестили меня в скромном жилище». Судья следил, чтобы гость непременно отведал печенье. «Правда вкусно? Знаете, моя кухарка Мавра прекрасно готовит. Вчера, например, мы ели...» Он вдруг стукнул себя по лбу и болезненно сморщился. «Ах, старый я дурень, вы же с дороги и, наверное, хотите отдохнуть. Я распорядился, чтобы вам приготовили постель. Завтра часиков 8 мы поедем на границу». Николай подарил хозяину самую очаровательную улыбку, думая, как бы повел себя судья, если бы знал, кому собирается помочь. Но, на его счастье, Бабянский этого не ведал. Утром, наскоро позавтракав, они подъехали к таможенному дому возле шлагбаума, и судья сказал несколько слов дежурному чиновнику. Тот кивнул, сделал знак часовому, который тут же поднял шлагбаум, не забыв поклониться Савину. «Дорогой друг», — Бабянский махал ему платком, — «обещайте вскоре снова навестить меня в моем захолустье. Мы с женой устроим вам царский обед». «Об этом вы могли и не просить меня», — Николай пожал плечами. «Я навещу вас сразу по возвращении. Кому прикажете идти, как не к вам?» Довольный судья потер руки. «Вы еще не пробовали мою прекрасную сливянку?» Впрочем, он смахнул слезу с пухлой щеки. «Идите, идите, не задерживайтесь». И Савин твердо зашагал вперед. Он шел, не оглядываясь, до тех пор, пока таможенный дом не скрылся за деревьями, и только тогда опустился на кочку передохнуть. Сердце щемило. С одной стороны, он оказался на свободе, но с другой... Корнет подумал о том, что покидает свою родину и, скорее всего, покидает навсегда. Вернется ли он еще когда-нибудь в Россию, в свое родное имение, или ему предстоит умереть на чужбине? Суждено ли ему увидеть своих братьев, племянников? Омоют ли его после смерти родные руки? Николай приложил ладонь к сильно бьющемуся сердцу, и вдруг из его широкой груди вырвалось что-то похожее на рыдание. Глаза увлажнились, и он, упав на мокрую черную землю, не боясь испачкать костюм, глухо зарыдал. А потом, тяжело поднявшись, продолжил нелегкий путь до Кракова.